Глава 35. Люди раньше жили в раю. Там было тепло, сытно, всегда была свежая вода, холодная и горячая. Еда появлялась волшебным способом, ее не нужно было ловить, искать, собирать. Люди жили в раю, огромный дом, светлый, теплый, с решетками на окнах, чтобы демоны, ночные ужасы не могли проникнуть к спящим в своих кроватях счастливчикам. А еда? Пища богов! Никогда уже люди не смогут попробовать этих райских кушаний. Котлетки, макарошки, пюрешка. Последний оставшийся в племени старик, заставший те времена, и при смерти вспоминал их с придыханием, таким, что каждому было понятно, такого сейчас уже не найти. А развлечения? Множество занятий было в раю. Можно было гулять в саду, можно смотреть в телевизор. Никто не понимал, как это, но все соглашались, что занятие было увлекательным. А еще можно было сидеть, коробочки клеить. Главное, не нарушать правила. Какие? Никто уже не помнил, но все боялись. Боялись, что добрые ангелы, заботившиеся о смертных, могут вернуться и покарать нарушителей. Это вселяло ужас. Однако многие втайне этого желали, а вдруг, пожалев, ангелы в белых халатах заберут оставшихся обратно. Все рухнуло в одночасье. Люди были изгнаны в холодный, голодный, жестокий мир. А главное, неизвестное проклятие изменило многих, можно сказать, практически всех, окончательно изуродовав пациентов психбольницы. Иронично, обслуживающий персонал, врачи, медсестры вымерли, кто на работе, кто дома. Южный город, море, сырость и влажность. Если севернее выживали единицы, десятки, даже сотни, то тут ноль, никто. За исключением пациентов дурдома. Нет, потери среди них были. Трое уклонистов, пару братков, косивших под дурачков. Да один вице-король Индии, прятавшийся от кого-то за желтыми стенами. А вот больные с диагнозом выжили все. Док бы выдвинул гипотезу, дескать, мозг поврежден, сознание изменено и заражение, бьющее только по разумным существам, пациентов зацепило слабо, изуродовав, но оставив в живых. Но кому это интересно? Год люди скитались по округе одичалым племенем, боясь отойти подальше, теряя остатки человечности и современной морали. Первый год был самым тяжелым, несмотря на то, что еды, одежды, убежищ было завались. Опыт набивали кровью, смертями. Из примерно 300 начавших скитания, юбилей освобождения встретили чуть больше сотни. И эта сотня, к слову, протянула лет 10. А пока отсеялись буйные, заторможенные, слабые, старые. Остальные же научились убивать, прятаться, сидеть в засаде, убегать, подло нападать. В общем, вернулись к проверенным веками методам предков. А еще избавились от брезгливости и разборчивости в выборе меню. Та же человечина перестала быть табу. Хотя, к слову, были там особи, попробовавшие ее еще до начала трагических событий. Одичавшее племя кочевало, бездумно, бесцельно, выписывая круги и петли по мертвым просторам. Иногда, летом, они выбирались ближе к северу, северо-восточнее. Грязные, заросшие, с табором разномастные детворы, воспитанные безумными взрослыми. Инстинкт размножения никуда не делся, а наоборот, работал как часы. Племя стремительно молодело. Еще одним способом поднять численность были набеги. Нет, никто их не планировал, просто иногда, забравшись подальше, туда, где в пустошах встречались поселения, где выживали мелкие общины, добывало отдельные семьи. Племя убивало выродков, перевертышей, так обманчиво похожих на людей, но людьми не являющимися. Так повелел один из первых вождей, вколачивая свои безумные бредни, превратившиеся в законы, в головы соплеменников. Самый первый из них гласил, что настоящие люди, только их племя, Остальные же нелюдь, отбросы, демоны, враги. Это вождь вдалбливал дикарям каждый вечер, а чтобы они лучше запомнили, он вбивал закон палкой, лупя нерадивый электорат. Было одно исключение. Дети маленькие, ничего не соображающие. Они вполне могли стать людьми. Надо только провести несложный ритуал, завести карточку, сделать осмотр. Смысл действа был утерян с годами. Просто теперь кто-то из уважаемых членов племени чертил какие-то непонятные знаки в пыли, песке, на земле или на снегу, заглядывал в глаза, слушал ухом сердце, стучал палочкой по колену. Затем люди обучали спасенного нового человека всему необходимому, а главное – языку. Язык настоящих людей был несложен – 200-300 исковерканных слов. Иронично, но изуродованные симбионтом гортани так исказили язык, что при передаче его новым, появившимся после конца света детям, родилось что-то невообразимо безобразное, отсекшее племя от остатков прежней полумертвой культуры. Птичий язык. Племя медленно вымирало. С каждым годом зверья становилось все больше. Твари, ранее не обращавшие внимания на людей, теперь изредка начали нападать. Появились иные, уже незнакомые, охотящиеся целенаправленно за человеческим мясом. Главной проблемой неожиданно стали собаки. Они занимали с племенем одну экологическую нишу, но и совсем людей не боялись, а еще плодились и набирали боевой возраст гораздо быстрее. Пусть у людей были копья, дубины, топоры, не всегда схватки заканчивались безоговорочной победой. А потом дикарям повезло. Они встретили больших братьев. Тогда, заняв на зимовку подземную парковку, люди, навалив груду хлама у въезда, создав безопасное стойбище, да и прежние хозяева этого места сами постарались, устроив безобразную свалку из раскуроченных автомобилей, пытаясь безуспешно спастись. Племени осталось только забить дыры покрупнее. Теперь никакой хищник крупнее кошки забраться быстро и бесшумно в убежище не смог. Само племя пользовалось лестницей, выходящей на первый этаж выгоревшего дотла дома. Вот и в этот раз, оставив больных, слишком мелких и самых ленивых, поддерживать огонь, готовить ужин, большая часть дикарей отправилась в поход громить оптовый склад. Пусть крупа, мука, макароны были сожраны мышами и крысами, зато уцелели консервы. Вздутые, давно просроченные и внешне целые, все шло в ход, организмы, усиленные симбионтом, могли переварить практически любую гадость без всяких последствий для здоровья. Вернувшись домой, дикари только чесали в затылке, не понимая, что произошло. Затор из машин был цел, внутри едва-едва горел костер, везде был привычный бардак. Гигиеной, санитарией и прочими демонскими изобретениями племя себя не утруждало, активно гадя и мусоря, где настигнет нужда. Все было привычно, кроме одного. Исчезли все, кто остался в берлоге. Ни крови, ни кусков тел, требухи, ни следочка. Зато нашлось что-то новое. В темном сыром углу высилась слизистая куча, напоминающая собой полусгнившую кисть винограда, размером только с добрую корову. На вкус она оказалась... Проще сказать, после первой же дегустации новых добровольцев не нашлось. Но и трогать ее не стали. Лежит она, никому не мешает. Тянулись недели. Куча росла. Племя жило и гадило. Наконец вождю надоело ходить по слою мусора, дерьма, стекла, объедков, пустых консервных банок. Пинками он заставил дикарей начать уборку. Всю грязь люди сгребали в один угол, прямо к непонятной куче. А потом случилось невероятное. Куча резко выросла, а из всего, что дикари накидали вокруг нее, остались только несъедобные вещи. Вся органика, все более-менее съедобное, было поглощено. Сплющенные мутные виноградины налились, растянулись, став размером с крупный арбуз, От скуки дикари стали экспериментировать, кидать в непонятное образование кости, объедки, вываливать содержимое совсем уж плохих консервов. Куча жрала все, росла, росла. От нее тянулся по полу, стенам, серый пушистый ковер. Племя его оценило. Спать на нем было удобно, мягко и тепло. Правда, вначале ковер временами покалывал, пощипывал, вызывая легкое раздражение на коже, но это быстро прекратилось. Опять же, серое покрытие с удовольствием поглощало все продукты жизнедеятельности. Главное, пропали вши, что очень ценилось. Однако были и минусы. Напрочь исчезли крысы, до этого охотно посещавшие берлогу, лишив людей приварка и развлечения. Постепенно теплело. Весна все больше вступала в свои права. Скоро уже племя бросит загаженное пристанище и отправится в бесконечное путешествие. Люди стали беспокойными, тревожными, злыми. То и дело вспыхивали ссоры. Беспечная ленивая жизнь подходила к концу. Наконец, все решились. Вождь назначил выход через 5 дней. Если буквы и чтение были позабыты, считать дикари умели, правда, только до 10. Успокоившись, племя отправилось на боковую, а утром людей поднял громкий треск. Эта разросшаяся на треть стоянки гроздь начала лопать коконы, выбрасывая наружу мелких зеленоватых уродцев размером с 3-летнего ребенка. Пусть выглядели они необычно, клювы, мелкие бивни, чешуя, все равно после небольшого совета зеленокожую мелочь решили считать людьми. Только вот ритуал принятия провести было проблематично. Однако, устав ловить носящуюся мелюзгу, лучшие люди племени, посомневавшись, решили, что превращение прошло удачно, подействовав на всех скопом. Шум от новеньких стоял, боже мой. Они орали, бегали, толкались, дрались. Причем последнее всего охотнее, с серьезным подходом к делу. До крови, бурой, нечеловеческой, до ран и переломов. Численность уродцев подсчету не поддавалась. Из-за постоянного движения, а главное нехватки пальцев на руках и ногах считающих. Впрочем, надежда на то, что инвентаризация произойдет рано или поздно, была. То тут, то там образовывался трупик, один за другим. Собратьев убиенного совесть не мучила, наоборот, каждого нового бездыханного зеленокожего встречало радостное гуканье живых. Тушку раздирали на части и торопливо, пока не отобрали конкуренты, запихивали в пасти. Уродцы пробовали нападать и на людей, но такой слишком уж дерзкий агрессор, получив пару затрещин и пинков, задумчиво отходил, переосмысливая свое поведение, а затем возвращался в зеленую бурлящую массу, яростно окунаясь во внутривидовую борьбу. Кстати, мелочи повезло еще раз. Отобрав у троицы зеленых бандитов у хайдаканова ими братика, а может и сестрицу, вождь провел гастрономический эксперимент, окончившийся плевками и руганью. Варка, тушение, запекание, вкуса продукта не улучшили и на уродов окончательно махнули рукой. Через 3 дня постоянных схваток уродцы посмирнели, стали ленивыми и неохотно дали себя пересчитать. 2 руки пальцев и 3 пальца на ноге. В процессе подсчета ошиблись на 10-й, но это никого не парило. Новенькие подросли, став в 1,5 раза крупнее. А уже ночью передышка закончилась безобразной дракой между уродцами, последней, самой жестокой, к утру оставив живыми самых сильных, свирепых и умных, общей численностью в 63 особи. Эти уже не конфликтовали, а мирно лопали остатки кучи, которая их породила. Сожрали они и серый ковер, выстилающий пол со стенами. Дождавшись окончания пиршества, племя отправилось дальше, кочевать, ища свою судьбу. Зеленые уроды, приблизившись размерами к человеческим подросткам, отправились следом. Вели они себя вполне разумно, копируя поведение людей. Когда надо, прятались, ползли, гоняли шуструю добычу, выбивали двери магазинов, переворачивали камни, бревна, ловя мышей. Но и освоили дубинки, копья. К концу лета самый мелкий из новых членов племени вытянулся за 2 метра, а силищу заимел нечеловеческую. Затем рост замедлился, но большие братья росли, росли, только уже незаметно. Росла и численность людей. Стартовав с 30, условно взрослых, детей никто не считал. Рождались, дохли они непрестанно. Через 6 лет она перевалила за 50, подойдя вплотную к 7-му десятку. Теперь на каждого мужика приходилось в среднем по 2 бабы. На дикарей обрушилось счастье, безопасность, сытость. Здоровенным бугаям никто не смел заступать дорогу, зато они крушили всех. Особенно зеленокожие ненавидели измененных паразитом людей, переродившихся в тварей. Найдя таких, они забывали обо всем, гоняя опасную дичь до логического завершения, то есть своего безразмерного желудка. Довольно быстро выработалась тактика. Люди, как более выносливые, менее заметные, выходили на разведку, ища добычу, а затем выгоняли ее на братьев или приводили последних к ней. На коротких дистанциях во время схваток зеленокожие могли совершать стремительные рывки, ускоряться на короткое время, компенсируя потом потраченную энергию отдыхом и обильной жратвой. Потянулись годы. На фоне прошлой жизни тихие, безопасные, довольно сытные. Ушли окончательно почти все старики. Дети подрастали, становясь взрослыми. За 20 лет выросли те, для кого этот мир был родным и понятным. Это место племя уже покидало. Слишком мало тут было еды, оставшейся в более-менее хорошем состоянии. А дичь вокруг небольшого города практически отсутствовала. Это было странно. Казалось, будто ее кто-то распугал. Но кто мог это сделать? Кто? Местность была пустынной. Скудное питание древними продуктами, мелкой живностью, крысами, мышами, птицами, а также снулой рыбой и ракушками веселья и счастья не добавляло. Вождь племени, говорящий ветру, древние имена люди не использовали, боясь сглаза, колдовства и демонов, а еще гнева ангелов в халатах. Решил откочевать подальше. Сюда люди пришли впервые, они в своих путешествиях так далеко еще не забирались. Поэтому рано утром надо было провести гадание, кинуть камушки над старой вытертой картой. Прежние вожди умели ее читать, а вот нынешний уже нет. Но ритуал должен был быть исполнен. Пусть добрые силы укажут место, где будет вдоволь воды и еды. Иначе большие братья начнут поедать тех, кто племени пользу принести не сможет. А люди к ним радостно присоединятся, обглодав кости неудачников, а заодно и глупого, недальновидного вождя, допустившего промах. И никакие волшебные реликвии его не спасут. Напуганная голодом толпа наплюет на всевозможные обрушившиеся на святотатцев проклятия и кары, те еще, может, и будут в будущем. А вот желудок требует еды сейчас. Однако утром гадание не задалось. Стайками лазившая по развалинам вечно голодная мелюзга обнаружила в небольшом дворике припрятанный прицеп, забитый ИРП. Понятно, что дикари даже слов таких не знали, однако сами пайки для них тайны не были, в своих скитаниях им попадалось всякое. Набитые животы путешествия не приветствовали. И мудро рассудив, что тут еда есть, а там, куда племя вынесет нелегкое, все покрыто туманом неизвестности, вождь дал добро на отдых. Так груз, предназначавшийся для лагерей эвакуированных и сворованный в бестолковом суматошном бардаке предприимчивым водителем, запустил короткую цепочку происшествий, финал которой по вкусу пришелся не всем участникам. Вскоре большие зашевелились, тревожно поухивая. Вначале на это никто не обратил внимания. На горизонте клубились тучки, предвещая грозу. А ее они сильно не любили, боясь раскатов грома. Но племя и вождь ошиблись, причина была иной. Вскоре братья снялись с места и исчезли в руинах. Это значило одно – сюда, на эту территорию, забралась какая-то тварь. И теперь, пока она не будет сожрана, зеленокожие не успокоятся. Махнув рукой на этих дурачков, бросивших вкусную еду, говорящий ветру вскрыл очередную банку и, давясь сухими галетами, начал глотать ее уже непонятное от времени содержимое. Да есть он не успел. Грохот далеких выстрелов разорвал окрестную тишину. Через минуту, бросив все дела, большая часть племени рванула на помощь своим братьям. На стоянке остались только мелкие дети, пара баб для присмотра, несколько больных, да четверка мужиков, охранять лагерь. Братья были в ярости, ухали, гоготали, размахивая лапами, что неудивительно. В короткой схватке было потеряно сразу двое, а еще к ним добавкой шли раненые. Давно у племени не было таких потерь. Нет, из первоначальных 60-ков до нынешнего времени выжило только 39 особей. Они, как и люди, иногда болели, получали раны и травмы. Но чтоб сразу двое, за один раз. Коротко крикнув, вождь разделил племя. По центру неровной цепью двинулись большие. А люди образовали левое и правое крыло. Тут, в развалинах, дикари двигались быстрее, не опасаясь провалиться сквозь гнилой или неровный пол, упасть вместе с ветхим забором, не выдержавшим веса. Теперь шустрые и ловкие люди должны были замкнуть кольцо, вцепиться в обидчиков, как собаки в медведя. Не дать добыче оторваться от погони, спрятаться – эта роль была выучена давно и осечки, как правило, не давала. Перестроение заняло каких-то 15 минут. Говорящий ветру поднес одну из реликвий племени, старый свисток, к губам и едва слышно подал сигнал. Охота началась. Гроза спутала все планы. Братья забились по укрытиям, а люди, невзирая на дождь, осторожно шли вперед. Но все было тщетно. С таким разрывом в сети не мудрено было, что враг ускользнул. Всем уже надоело лазить в мокрете и грязи. Понятно, дождь смыл даже малейший след, сделав погоню бесполезной. Ворча про бездарно потраченные силы, человеческая часть племени трусцой потянулась обратно на стоянку. Большие же остались. Инстинкт, а может быть упрямство, не давали им покоя. Вскоре, как только гроза ушла, вновь раздались азартные вопли. Видимо, удача улыбнулась упертым зеленокожим. Люди развернулись и лениво пошли обратно на помощь. Несколько выстрелов подстегнули дикарей, заставив пошевеливаться. А затем раздался грохот, живо напомнивший о недавней грозе. Говорящий ветру довольно оскалился. Добыча попала в ловушку. Но радость омрачала то, что проклятые оборотни, а может демоны, принявшие человеческий вид, опять убили одного из братьев. Убили его большим громом. Именно так вождь понял из полувнятных объяснений остальных его собратьев. Спасения убийцам не было. Силы добра окружили их. Теперь до победы над злом осталось совсем немного. Подобравшиеся ближе к засевшим демонам люди заметили лазейку. Небольшое окно с торца дома. Туда, при известной сноровке, можно было бы незаметно пробраться, а затем закидать врага дротиками и копьями. Братья тут бы не пролезли. Да и, честно говоря, они теперь относились к загнанной добыче с опаской, признав за ней силу. Медлить было нельзя. Борьба с тьмой промедления не терпела, а значит, надо было назначить добровольцев. Вступать первым в схватку со злобными силами зла никто особо не спешил. Пример-то был перед глазами, валялся дохлый, раскинув конечности. Хитрый, как крыса, волосатая рука, сделал выбор вождь. Оба добровольца были опытными, сильными охотниками. Пусть уже их жизнь перевалила за половину и тянулась к закату, первому было 20 лет, второму 19. Выносливости и хитрости им было не занимать. Выбранные закономерно рабели. Лезть в пасть тем, кто черным колдовством убил могучих и свирепых братьев, было не самым разумным поступком. Добровольцев подбадривали угрозами и тихой руганью, а вождь даже расщедрился на неслыханное, самолично намазал копейные острия, а также дротики волшебным снадобьем, сделав их оружие, безусловно, смертельным для сил зла. А еще на лбу вывел священные знаки Эпикриза, которые, несомненно, должны были сделать отважных воинов еще отважнее. А главное – отвести глаза проклятым перевертышам и защитить от убийственного грома. Наиболее сознательные соплеменники поделились с героями своими амулетами, подняв и так серьезную защиту от темных искусств на совершенно запредельную высоту. Храбрые добровольцы пошли на подвиг, а за ними отправился десяток наблюдателей. Для надежности, вдруг герои, новоиспеченные охотники на демонов, предпочтут отсидеться в развалинах, свалив все свои неудачи на черное колдовство. Однако коварные демоны и здесь проявили неслыханное коварство. Когда понукаемой группой поддержки, хитрый как крыса, решился залезть в окно, огромный демон не стал бить его громом, а отрубил руку. Конечно, амулеты и знаки не сработали, ведь грома не было, не было черного колдовства. Любой умный человек это сразу бы понял. Гипотеза эта тут же получила подтверждение. Волосатая рука пырнул порождение зла волшебным копьем, а демон в ответку убил храброго охотника своим страшным невиданным оружием, похожим на какой-то нож, только огромный по размерам. И вновь защитное волшебство не сработало, позволив свершиться черному делу. Свидетели подвига кинули высунувшегося из окна врага пару дротиков, но те, естественно, не обладая волшебными свойствами, урона ему не нанесли, отраженные подлым колдовством. Безрезультатно обстреляли и второго врага, мелькнувшего в другом окне. Впрочем, волосатая рука сумел перед славной гибелью ударить оборотня. Без исследования этих существ самыми достойными членами племени, точное видовое название врагов было неизвестно, поэтому люди звали их по своему предпочтению, кто как хочет. Значит, теперь он, проклятый гад, точно сдохнет. Ставший калекой, хитрый как крыса, прожил недолго. По соображениям гуманности ему практически сразу проломили голову, подарив быструю приятную смерть, а заодно возможность побаловать живых соплеменников свежим мясом. Но не прямо сейчас, а потом, когда племя будет праздновать победу. Радостная новость, демонов осталось двое, взбодрила племя, разоравшееся от избытка чувств, поэтому говорящий ветру скомандовал быстрее бежать и убить остальных, пока настрой не исчез. Сам он, забравшись на стопку бетонных плит, начал оказывать магическую помощь племени посредством священных предметов. Зажав в губы свисток, вождь поднес к глазам старый китайский бинокль, высматривая в него козни врага. Вспотевшая от напряжения рука тискала древний ПМ. Пистолет давно был бесполезен, мало того, опасен для стрелка. Если первые вожди умели им пользоваться, искали для него патроны, то потом цепочка передачи знаний прервалась. Последний, умевший пользоваться огнестрелом, был задран собаками, и пистолет превратился в сакральный предмет, грозный волшебный артефакт, пугающий простодушных дикарей самим фактом существования. Только достойный мог владеть священными предметами. А ведь в умершем мире свистков, биноклей да и пистолетов было завались. Но люди четко знали, взявшему в руки вещь, похожую на реликвии, смерть достанется жуткая, страшная. Ибо, посягая на власть просто так, без всякого повода, человек становился злом, оборотнем, демоном. Так гласил закон. На короткой дистанции большие братья вырвались вперед, да и люди сами прятались за их широкими спинами. Гиганты колдовства не боялись, даже сама концепция черной магии, ее опасность в их тупых головах не укладывалась, сколь бы их ни учили. Но и окна были широкими, высокими, под стать первым рядам штурмующих. Более мелкие дикари рванули в обход, к тому окну, где бесстрашные герои совсем недавно совершили подвиг. Но часть людей осталась. Лезть в лапы демонам дураков не было, а вот подоспеть к концу боя, когда зеленокожие раздерут врага, многим казалось отличным планом. И безопасно, и чувство сопричастности имеется. Честно сказать, трусов в племени не имелось. Жизнь была строгим учителем. И будь объектом охоты злобный мутант, хищник, обычный демон, оборотень, словом, враг привычный, то на него навалились бы толпой, не щадя живота своего. Но конкретно эти пугали многих до усрачки. Вот и находились мудрецы, решившие не спешить. А клуб дыма, возникший под ногами атакующих, облако пыли, взрыв, визг посеченных осколками больших братьев, окончательно убедили сомневающихся. Демоны сильны. «Петрович, шашку мне!» — рявкнул док. «Юрка, не стреляй! Береги патроны! Отступаем в комнатушку!» Взрыв гранаты лишь на секунду сбил атакующий настрой вражин. Зеленокожие твари, обогнав дикарей, приняли осколки на себя и, похоже, отделались легким испугом, ну или раны были слишком незначительными. Действительно, ворвись великаны сюда, осажденным пришлось бы туго. Такие туши лишили бы отряд места для маневра и тупо задавили людей массой. А вот маленькая комната давала шанс. Примерно так понял план боя Семенов. Однако он в очередной раз не учел отбитость шефа. Орущие, визжащие дикари уже набились в комнатушку, отрезая пути отхода, но картечь, бесполезная против местных тварей, на людей действовала прекрасно. Десяток выстрелов в толпу украсил стены и пол кровавыми брызгами, разбросал ошметки шкур, рванины, заменявшие одежду, куски черепных костей, куски мяса. Картина поражала. Быстро рассеивающийся дым, летающие пух и волосы, запах горячей свежей крови, дерьма. Орали раненые, хрипели умирающие. Булькая, что-то вытекало на грязный пол. В углу копошилась потерявшаяся фигура, царапала стену ногтями, ища, но не находя выход. Стоны, хлюпанье, ор. Буро-кровавые пятна на отваливающейся пыльной штукатурке. На самом деле, потери атакующих были не столь велики, как можно было подумать. Да, первый ряд получил по полной, но расстояние было мизерным. Картечь практически не разлетелась, и стоящие позади словили только отдельные картеченки. Однако этого хватило. Паника вспыхнула, как сухая трава от молнии. Толкаясь, дикари рвались наружу, больше мешая друг другу, чем помогая. В окне образовался небольшой затор из лезущих внутрь, еще ничего не понявших в этой ситуации, и тех, кто уже все понял и стремился наружу. «И-эх!» С таким воплем, проскочив меж Юрки и Макса, врезался плечом в пробку доктор. Застрявшим это не понравилось. Кто-то заорал от боли, вдавленный в кирпич стен. Кто-то, вопя от ужаса, наконец-то плашмя выпал наружу. «Бегом, мать вашу!» — вновь заорал док и пнул по грязной роже, появившейся над подоконником очищенного окна. На пару промелькнувших над головой дротиков он внимания не обратил. Но третий, ткнувшийся в живот, заставил доктора высадить весь магазин по видимым ему одному целям. Юрка забежал последним. Поскользнувшись на чем-то склизком, дергающемся, он выполнил сложный пируэт, чудом удержавшись на ногах, заодно невольно разворачиваясь на 180 градусов. Здоровенные твари уже были там, за спиной. Они, как огромные лягушки, запрыгивали в окна, толкались, пихались, пытаясь быстрее добраться до Семенова. Убить его, сожрать. Слава богам, что, сгорая от нетерпения, уроды невольно мешали сами себе. Время, казалось, остановилось. Разъявленные клювы, тянущиеся к Юрке, корявые сильные пальцы, жаждущие хватать, рвать, терзать. Неодолимая ярость, ненависть превратила умных стайных тварей в кучу берсеркеров, забывших о всем, полностью подчинившихся древнему инстинкту – убить иных, чужих. Кто-то с силой дернул Семенова, выводя его во внешний мир. Мир, полный звука, движения. Бесшумно шипя, оставляя за собой едва видимый дымок, улетела куда-то в толпу уродов динамитная шашка. Дрогнула от удара тяжелых тел стена, разделяющая комнаты. Длинная лапа вырвала клок из драного Юркиного комбеза, оторвав рукав. Две ревущие твари застряли в узком проеме, а вот третья, просунувшаяся над ними, лезущая по головам, ткнула своей дубиной, выбросив вперед руку, как тараном, прямо Семенову в грудь. Юрка пробкой из бутылки вылетел из окна, приземлившись спиной на что-то мягкое, непонятное. Это был труп. Едва перекатившись на бок, Семенов это понял. Впрочем, и других дохлых дикарей рядом хватало. Он попытался встать на четвереньки, но тут, позади, не описать. Чувство было, что какой-то великан, забавляясь с букашкой, пнул ногой. В глазах потемнело, не больно забарабанило по спине, ногам. Больно стукнуло по затылку. Потом Юрку схватили, как щенка, за шкирку, отдуваясь и матерясь, поволокли куда-то в неизвестность. А он, задыхаясь, только вяло перебирал ватными ногами, да тряс звенящий, как кедр, головой. Говорящий ветру замер. Он стоял недвижно, словно античная статуя, хотя даже не знал, что это такое. В один краткий миг племя погибло, сгинуло. Вот братья забрались внутрь, пусть не все, большая часть толпилась у стен, пытаясь пробиться к добыче, урвать свой кусок. Позади них бесновались впавшие в азарт люди. А потом грохот. Сильный, громче грома. Окна выплюнули клубы пыли, куски тел. А здание, не выдержав издевательств и груза времен, рухнуло вперед, погребая и правых, и виноватых. Туча скрыла место побоища, милосердно укрыв от взора вождя картину полнейшего разгрома. На побелевшую от напряжения руку, сжимавшую бинокль, упала капля, потом вторая. Дикарь машинально поднял голову вверх. Небо вновь хмурилось, из тучи, скрывшей синеву, падали редкие капли. Дикарь, мир которого только что рухнул, исчез минуту назад, топтался в прострации, разом потеряв смысл жизни. Он даже не почувствовал боли, когда клыки прокусили ему ногу, стащив несчастного с плит вниз на грязную землю. Фрося недовольно чихнула. Долгие часы, терпя голод, лишения, она кралась за врагом, ожидая нужной секунды, чтоб прийти на помощь хозяину. Громадной тенью она скользила позади, выжидая. Ползла, пряталась. В том, что доктор выкрутится, собака ни минуты не сомневалась. Взрыв Фрося приняла за долгожданный сигнал. Переступающего ногами, словно глухарь лапами на ветке дикаря, она сдернула, походя, практически не останавливаясь. Пара укусов, голова, грудь гарантировали, что от клиента проблем не будет. Потом на дороге возник зеленокожий гигант, слепо шарящий перед собой руками. Дорогу он давно потерял и шел, натыкаясь на стены, деревья, без цели, руля и витрил. Вновь укус за ногу с резким рывком в сторону. Потерявшая опору туша падает на брюхо, подставляя беззащитный загривок. Если бы Фрося умела улыбаться, она бы это сделала. Славная охота началась.